Без пьянства и без игры превратили его в вечного должника, вынужденного занимать у одних, чтобы расплатиться с другими. Однако даже занятые для выплаты долгов деньги чаще всего не доходили до адресата, оседая во всевозможных залах игровых автоматов. В конце концов, все пришло к закономерному итогу. Терпение кредиторов истощилось, некоторые из них были склонны решать такие проблемы крайне радикальными способами. И Сивый просто исчез. Ушел, растворился. Сейчас ему шел 34-й год, но с виду он тянул лет на 60. Одетый в тряпье из помойных контейнеров, с распухшим небритым лицом, без половины зубов, в разных ботинках, он даже на бомжевском конкурсе красоты занял бы самое последнее место. Жил он неподалеку, в коллекторе отопления, где соорудил себе почти королевское ложе из найденного старого матраса и кучи тряпья. Раньше с ним жила бомжиха по кличке Василек, получившая такую погремуху по причине постоянно подбитых глаз. Но недавно она от него ушла к другому, у которого чаще и в больших количествах имелось дешевое бухло. И сейчас Сивый жил в одиночестве. Он шел вдоль ряда мусорных контейнеров на своей территории, тщательно перерывая весь мусор в каждом из них. Район был не самым лучшим, но все же нередко попадалось что-то полезное, а зачастую можно было найти и еду. Ему удалось собрать уже 6 пустых бутылок, банку рыбных консервов и нераспечатанный пакет просроченного томатного сока, и он был в хорошем настроении. В коллекторе у него хранилась бутылка дешевого портвейна, так что он уже предвкушал пир. Копаясь в контейнере, он вдруг почувствовал острую боль в пальцах и от души выматерился. Крысы кусали его не в первый раз, но каждый раз от этого случались проблемы, раны всегда загнаивались. Эта крыса вообще оказалась упорной, и когда Сивый выдернул руку из контейнера, она так и продолжала висеть на ней, вцепившись зубами в мякоть ладони. «Ах ты, маруда!» — прохрипел Сивый, глядя на крысу с ненавистью. Он положил ее боком на острое ребро контейнера и силой ударил по ней ладонью другой руки. Обычно крысам этого хватало для того, чтобы мгновенно умереть. Но это оказалось на удивление живучей. Она выпустила руку Сивого и свалилась на землю. У нее был сломан позвоночник, но она пыталась ползти к нему на передних ногах, волоча за собой заднюю часть тела. И пасть у нее была угрожающе раскрыта. «Ага, покусайся мне», — сказал ей Сивый и с силой опустил ей на голову каблук ботинка. Этого оказалось достаточно для того, чтобы крыса затихла. Сивый осмотрел ладонь. Рана была изрядной, кровь капала на землю. Сивый выругался, слезал кровь и пошел в коллектор, решив, что на сегодня приключений достаточно. Лучше выпить винца в спокойной домашней обстановке и закусить сардинами из найденной банки. Александр Бурко. 20 марта, вторник. Очень раннее утро. После разговора со своим начальником службы безопасности Бурко несколько минут думал, откинувшись в массивном кресле и прикрыв глаза. Материал исчез. И это всерьез вредит его планам, хоть и не рушит их. Он посмотрел на часы. 5 утра. 6 час. За окном еще ночь глухая. С минуты на минуту подъедут 2 человека. Коля Домбровский и Марат Салеев. С Домбровским Бурко дружил с института, с первого курса. А с Маратом они даже выросли в одном дворе в городе Твери. В те времена Калинине, названном в честь родившегося неподалеку всесоюзного старосты. После школы их дорожки разошлись. Александр поступил в Московский авиационный институт, а Марат в Рязанское воздушно-десантное. Прошел Афганистан, Баку, Карабах, первую и вторую чеченские, дослужился до подполковника, но в последнюю войну на Кавказе был ранен и почти что потерял зрение. Абсолютно случайно об этом узнал Бурко. Именно он организовал старому другу операцию в Германии, оплатил ее, а после того, как Марат был все же вынужден оставить службу, зрение восстановилось, но не полностью, пришлось надеть очки, да и головные боли мучили часто. Александр пригласил его к себе на работу. Кем? Марат взялся за организацию боевой подготовки в том самом Тверском центре, официально принадлежащем ФСИНу, гоняя бойцов до 7-го пота. А ведь с улицы туда людей не брали, только с подготовкой и боевым опытом, так что серьезное получилось воинство. Он был единственным, кто знал, что его старый друг всего-навсего готовится к концу света. И что самое интересное, вовсе не считал это блажью, а полагал, что если кто может позволить себе содержать собственную профессиональную армию, то пусть содержит, хуже не будет. К тому же его заместитель, бывший капитан-спецназовец Баталов, успел послужить не только в российской армии, но и в одной британской частной военной компании, которая как раз такую профессиональную частную армию и представляла из себя. Так что никто не удивлялся. Салеев в основном находился в Твери, но вчера приехал в Москву и получилось как нельзя кстати. Именно он должен был привести ковчег в действие. Домбровский же обязан был неотлучно находиться при Бурко в ближайшие дни. Даже самому себе Александр не доверял так, как Николаю. Тот был прирожденным аналитиком, свободным от эмоций. Не голова, а настоящий компьютер. В уме его все уже выстроилось в стройную и понятную схему. Надо уезжать в центр и готовиться наследовать землю. Надо быть готовым к борьбе за существование. Надо собирать людей. Надо становиться тем, кем он втайне мечтал быть всегда. Вождем воинственного и сильного племени, а вовсе не владельцем фармацевтической компании. Если для всего остального мира это будет концом, то для Александра Бурко – началом. Началом новой, настоящей жизни, интересной и полной нового смысла. Он обвел взглядом свой кабинет. Английская мебель ручной работы в викторианском стиле. Картины на стенах, корешки книг. Недаром он когда-то усадил четверых друзей-программистов для того, чтобы они пересканировали все книги из библиотеки в электронный вид. Книги Бурко любил, и грядущая катастрофа вовсе не вынудит его с ними расстаться. С человечеством расстаться гораздо проще. Человечество он не любил, кстати. Любил семью, любил друзей, ценил работников, но не более. Человечество же, перенаселившее планету и установившее свои дурацкие правила проживания на ней, ему не нравилось. Давно, когда он только делал первые шаги к своему нынешнему положению, ему было интересно. Это была борьба, риск, авантюры. Теперь же скука, чванство и глупость окружающих, теснота на ярмарке тщеславия и никакой свободы, а лишь ее иллюзия. Деньги и власть не освободили, деньги привязали к себе, а власть была лишь иллюзорной, в ней и без того хватало тех, кто умел ворочать рычаги мироздания. А он оказался на положении скорее дойной коровы, хоть и рекордной по удоям. Ну ладно. Этот порядок вещей подошел к своему концу, вскоре все изменится. Выживут быстрые, смелые и сильные, и они населят ставшую враждебной планету. Причем населят, чего уж скрывать, не слишком густо, зато с такими интересно будет жить. Он открыл ящик стола, на самом деле представлявший собой маленький встроенный сейф. Достал оттуда пистолет. Дорогущий швейцарский «Сфинкс 3000Т», малосерийный, выполненный из дымчатой дамасской стали, качественный и надежный, как швейцарские же часы. Выудил из этого же ящика поясную кобуру и запасной магазин, затем достал несколько коробочек патронов 40-го калибра «Golden Saber» с пустоголовыми пулями и начал не спеша набивать магазины. Он решил, что теперь уже не стоит расставаться с оружием. Разумеется, охрана у него хоть куда, но элемент игры. Да и любил он пострелять, прямо в подвале его дома был отличный 25-метровый тир. Да, элемент игры в этом во всем какой-то есть. Бурко сам втайне признавался самому себе, что не окончательно вышел из подросткового возраста. Он жаждал приближающейся катастрофы с тем восторгом, с каким смотрят дети на устроенный ими пожар. Да и черт с ним, пусть горит. Разумеется, его семья встретит приближающийся конец света вовсе не так радостно, как он сам. Но даже в том мрачном, постапокалиптическом будущем они все равно будут первыми среди прочих. Не зря ведь Юлий Цезарь сказал, что лучше быть первым в гальской деревне, чем последним в Риме. И с этим утверждением он был полностью согласен. С той силой, которую исподволь накопил, он станет сам высшей и окончательной властью на той земле, где утвердилась его крепость, его замок. Вот только этот чертов пропавший материал. Если его не будет, то придется спускаться от величия божественного к царскому. «Александр Владимирович, Домбровский и Салеев приехали», — заговорил в голос в интеркоме, стоящем на письменном столе, заваленном бумагами. «Я в кабинете». Он отложил пистолет в сторону, но прятать его уже не стал. Друзья появились через минуту, вид у обоих был встревоженный. Все расселись на диванах возле пристроившегося в углу кабинета маленького камина, где плясал небольшой огонь. Вошла заспанная домработница, внесла 3 чашки с кофе, поставила на низкий столик и удалилась. «Саша, насколько я понимаю, сбывается мой прогноз», — сразу перешел к сути Домбровский. Худой, бородатый, растрепанный в толстых очках и мятой одежде. Он уже достал из сумки ноутбук и открыл его, пристроив на коленях. Был слышен звук раскручивающегося винчестера. «Да, так получилось», — ответил Бурко. «Был теракт, предположительно зеленый, наверняка из окружения кого-либо, работавшего или работающего в институте. Взорвали самодельную бомбу, инфицированные животные оказались на свободе. Есть погибшие». «В таком случае до наступления хаоса осталось дня 3-4, не больше», — категорично заявил Домбровский. «Я же делал модель, ты помнишь? И говорил насчет мер безопасности». Салеев молчал, задумчиво глядя в огонь в камине. Бурко обратился к нему. «Я тоже так полагаю, поэтому Марат...» — Салеев поднял голову. «Марат, начинай принимать меры по последнему плану. Семьи тех, кто в списке, должны быть эвакуированы до послезавтрашнего утра максимум. И начинайте укрепляться. Ты езжай сразу в центр, командуй, а мы составим оперативный штаб, плюс пасечник, разумеется. Задержимся здесь. Поэтому у нас все должно быть готово к тому, чтобы мы не просто смогли уехать, а еще и прорваться через беспорядки. Я вертушки поставлю на готовность, дальности им хватит долететь до сюда и обратно, сказал Марат, и место для посадки во дворе нормальное. Дадите отмашку, и они вылетят. Я останусь здесь, там и Баталов легко управится. Если закроют полеты, то прорвемся на машинах, а нам вышлют бронегруппу навстречу. Хорошо, кивнул Бурко. В том же центре находились 4 новеньких вертолета Ми-8 МТВ, официально принадлежащих все тому же Минюсту и предназначенных для тренировочных целей, хотя на самом деле их готовили как раз для таких экстренных случаев. Все были в идеальном состоянии, а на складах лежали запчасти к ним, которых лет на 20 хватило бы при активной эксплуатации. «Пусть завезут оружие и экипировку твоей охране. Распорядись», — продолжал командовать Салеев. «Моей команды пасечнику не хватит, и на всякий случай надо всю охрану обеспечить нормальными документами, пусть становятся контрабасами. Тогда комар носа не подточит под вашу оборону. Заборы у тебя высокие, электроника на уровне, так что будем здесь как в крепости. По плану здесь будет 24 человека с настоящим оружием, так что безопасность обеспечим. Что с семьями решили?» «Моих оповещу, как проснуться», — кивнул Бурко, повернулся к Домбровскому. «Коля?» «Моим я уже сказал», — откликнулся тот, — «собирают вещи». «Хорошо. Семьи поедут прямо сегодня на служебных машинах. С ними 10 человек, тоже с документами Минюста и с полноценным оружием». «Это нормально», — согласился Салеев. «Сегодня на дорогах будет еще спокойно, да и будний день. За пару часов доедут, если с мигалками». «С этим решили», — сказал Бурко и поставил опустевшую чашку на столик. «А теперь самое главное. Пропал исходный материал. И мы сейчас будем думать, чем это нам грозит, что случится, если мы его не найдем, а главное, где и у кого его стоит искать». Дворник. 20 марта, вторник, очень раннее утро. Дворник Петр Дьяков, работавший по совместительству еще и художником-оформителем, проснулся от ощущения того, что в комнате есть еще кто-то, кроме него. Он жил на первом этаже панельной девятиэтажки в служебной квартире, ради которой, собственно говоря, и поступил на эту работу. Как еще приезжий человек творческой профессии может найти в Москве квартиру по карману? Вообще Дьяков был дворником новой генерации, как он сам себя называл. Интеллигентный человек лет 30, с бородкой и в очках, всегда в чистом и выглаженном оранжевом комбинезоне и красной бейсболке, доброжелательный и вежливый по отношению к жильцам. Двор содержал в чистоте и порядке, и местные бабушки не могли намолиться на него. Спал он всегда с открытыми окнами, даже зимой. От вторжения врагов защищали толстые решетки. Ничего больше кошки в эту решетку проскользнуть не могло. Кошки заскакивали, это случалось, но что совершенно противоестественно для дворника, Дьяков кошек любил, и многие из них даже находили у него временный кров и пищу. Поэтому сейчас, когда он приоткрыл глаза и увидел темный силуэт на подоконнике, он подумал, что к нему заскочила одна из его постоянных посетительниц. Но затем Дьяков понял, что это не так. Силуэт был больше кошачьего и совсем другой по форме. Едва он успел об этом подумать, как животное с подоконника перемахнуло к нему на кровать и, не издав ни звука, вцепилось зубами в руки, которыми он едва успел прикрыть лицо. Непонятная, мерзко пахнущая тварь навалилась сверху и трепала зубами его предплечье, как будто пытаясь вырвать кусок мяса. Дьяков отшвырнул тварь от себя, она была не тяжелой. Тушка непонятного животного отлетела в другой конец комнаты и покатилась по полу. Дьяков вскочил на ноги и подбежал к выключателю. Зажегся свет, и дворник увидел на полу перед собой обезьяну. «Вот зараза, из зоопарка сбежала», — мелькнула у него в голове мысль. В углу комнаты стояла ручка от швабры, которую Дьяков как раз вчера собирался починить, но отвлекся на футбол. Репортаж передавали вечером по Первому каналу. Он схватил длинную палку и выставил ее перед собой в сторону сумасшедшего животного, которое явно собиралось повторить нападение. При этом невольно бросил взгляд на свои руки. Они были исцарапаны, а из крупной рваной раны на левой кисти текла кровь. Обезьяна снова бросилась на него, но вовсе не так быстро и ловко, как следовало бы от нее ожидать. Дьяков видел обезьян в зоопарке, видел, с какой непостижимой легкостью и скоростью они прыгают по веткам, и боялся, что если она нападет снова, то он даже не сможет отбиться. Эту же он остановил легко, безошибочно ткнув ее концом рукоятки швабры. Она даже не сумела увернуться. Раздался глухой стук, когда деревяшка угодила обезьяне в морду. «А, вот так вот», — сказал Дьяков и начал наступать на обезьяну, делая выпады словно штыком. Однако обезьяна, казалось, не обращала никакого внимания на сыпавшиеся на нее удары. Каждый из них отбрасывал ее еще дальше и дальше назад, но отбрасывал просто своей силой. Тварь вовсе не отскакивала, а пыталась ломиться вперед. конце концов, Петру Дьякову удалось загнать тварь в угол комнаты и прижать ее там, упершись в нее палкой с такой силой, что затрещали ребра. По всем канонам жанра, обезьяне следовало бы визжать от боли, равно как и любому другому существу, у которого концы ребер прорвали кожу и вылезли наружу. Но обезьяна молчала, хватала лапами палку и разевала окровавленную пасть с мелкими острыми зубами. Дьяков был в растерянности. Противник был побежден, но не повержен. Что делать теперь? Если отпустить обезьяну, то снова придется с ней драться. А как убить эту невероятно живучую тварь, он не знал. Патовая ситуация, но из нее как-то надо выходить. Не стоять же так вечно, удерживая палкой бешеную обезьяну. Дворник отдернул конец палки и снова ударил, целясь прямо в оскаленную морду. Удар пришелся вскользь, он сорвал кожу с обезьяньей морды, но силы его оказалось достаточно для того, чтобы отбросить тварь назад и удержать ее там до следующего удара. Следующий же пришелся прямо в оскаленную пасть, выбил зубы, прошел голову насквозь и сломал позвоночник. Обезьяна обмякла. Дворник отскочил назад, глядя на лежащую на полу серую тушку. И вдруг понял, что, несмотря на неподвижность, обезьяна жива. Она смотрела на него и раскрывала пасть, зрачки шевелились, и это вовсе не выглядело предсмертными конвульсиями. Лишь тело ее было неподвижно совершенно. «Да что же ты такое?» — спросил тихо Петр Дьяков и пошел звонить в скорую и милицию, не выпуская, впрочем, спасительную дубину из рук. Собаки. 20 марта, вторник, очень раннее утро. Эта стая собак давно облюбовала окраину заводской территории как свой ареал обитания и защищала его от конкурирующих стай со всей возможной яростью. Здесь было где и чем поживиться на помойках, и к тому же здесь водилось немало крыс, популяцию которых собаки изрядно сокращали, тем самым оказывая городу настоящее благодеяние. Сегодня стая наткнулась на нескольких крыс, поймать которых оказалось удивительно легко. И они их поймали, разорвали и сожрали всех, от первой до последней. Правда, сейчас стая чувствовала себя больной. Собаки лежали на земле, вывалив языки, некоторых из них тошнило. На заборе поодаль от собачьей стаи сидел полосатый кот. Одноухий и куцехвостый, настоящий боец и бродяга, он тоже попытался охотиться на крыс, что делал уже не раз. Поймав одну, он успел вонзить острые клыки ей в загривок, ломая позвоночник, но сразу же отскочил назад, почувствовав привкус гнилья в добыче. Еще он запомнил странный запах, не понравившийся ему крысы. На таких он больше решил не охотиться. Зато он остался голодным и, видя, что собаки не обращают на него никакого внимания, спрыгнул с забора вниз на мусорный бак. Запах недавно выброшенной сосиски он ни с чем бы не перепутал. Скорая. 20 марта, вторник. Очень раннее утро. Скорая помощь уже не спешила, потому что тот, кого они везли в больницу, скончался в машине. Мужчина, работавший ночным сторожем в автосервисе, вышел с работы в круглосуточный магазин напротив за сигаретами и бутылкой колы. На обратном пути он подвергся нападению какого-то сумасшедшего в залитой кровью форме, напоминающей форму охранника. Со слов пострадавшего, тот повалил сторожа на землю и несколько раз укусил, вырвав большие куски мышечной ткани и нанеся тяжелые ранения. Сторожу на силу удалось вырваться, а его противник оказался не слишком проворным. Запершись в автосервисе, сторож вызвал скорую и милицию. Когда милиция подъехала, нападавшего на улице перед воротами не было, а пострадавший чувствовал себя очень плохо. Ему оказали возможную первую помощь, израсходовав все бинты из аптечки, имеющейся в сервисе, и той, которая была в патрульной машине. Затем прибыла скорая, которая забрала теряющего сознание человека, а милицейские машины покатили осматривать район в поисках опасного психа. К удивлению медиков, хотя раны, несмотря на их тяжесть, не должны были угрожать жизни пациента, тот скончался через 7 минут после того, как его уложили на носилки. И медики смотрели в другую сторону, когда труп начал шевелиться. Саму скорую с обильными следами крови внутри, врезавшуюся в ствол дерева и перевернутую, обнаружили лишь через 2 часа. Ни пациента, ни водителя, ни доктора с медсестрой в ней не было. Милиция. 20 марта, вторник, очень раннее утро. «Смотри, не он!» Водитель патрульного УАЗика, младший сержант Мухин, показал на человека, стоящего у стены дома и тупо глядящего на подъехавшую машину. «А вот посмотрим!» Сидящий рядом старшина Иванов направил на того луч прожектора. «Точно, он!» Человек, которого обнаружил патруль, был одет в черную форму с шевроном на рукаве, высокие ботинки-берцы. Очень бледный, лицо измазанное кровью, кровью пропитана вся одежда спереди, даже на черном фоне это было заметно. И идти, твою мать, вампир прямо жуть. Чего нес глазами? Вроде ничего, просто дурные. Псих все же, ляп долбался чем-то. Выходим. Страхуй меня с автоматом. Черт его знает, на что он способен. Видишь, какой здоровый. Милиционеры вышли из машины. Мухин с АКСУ в руках сместился левее, а Иванов положил руку на дубинку. Уважаемый, документы можно ваши посмотреть? Остановленный никак не прореагировал на окрик старшины, продолжая просто разглядывать того. Иванов сделал пару шагов ему навстречу, чуть забирая правее, чтобы не перекрыть сектор огня Мухину. «Документы попрошу». Подходить ближе к остановленному старшине не хотелось, и виной всему был его взгляд. «Как будто сожрать собирается», — подумалось милиционеру. Он вдруг вспомнил, где он видел похожий взгляд, в передаче про акул по телевизору, которую смотрел с детьми в воскресенье. Точно такой же, черный, как сама смерть, и не мигающий. «Ну что там непонятно?» — повысил голос Иванов, но не для того, чтобы напугать задержанного, а скорее для того, чтобы заглушить свой страх, который ему внушал этот слегка покачивающийся, испачканный в крови, бледный человек со страшными глазами. Старшина даже вытащил дубинку из кольца. Хотелось вытащить пистолет, но противник пока не угрожал оружием, и к тому же старшина управлялся дубинкой очень ловко. Мухин слева лязгнул затвором автомата, показав задержанному, что шутить здесь никто не намерен. Движение с дубинкой как будто послужило сигналом психу, и тот рванулся к Иванову, вытягивая руки и раскрыв окровавленный рот. Рефлексы старшины сработали раньше его разума, и дубинка, описав дугу слева направо и снизу вверх, пришла в соприкосновение с правой скулой нападавшего. Этого точного удара всегда хватало для завершения дискуссии. Но измаранный кровью атакующий псих как будто даже не почувствовал этого. Он схватил руку Иванова и вцепился в нее зубами со страшной силой, будто зажав в тиски. «Мать!» — заорал старшина, стараясь вырвать руку и осыпая напавшего ударами дубинки, которых тот по-прежнему словно и не чувствовал. Плотная ткань формы все же подалась под зубами психа, показалась кровь. Глаза напавшего при этом смотрели в лицо Иванова, и тот почувствовал, как на него накатывает волна самого настоящего невероятного ужаса. Краем глаза он увидел, как слева подскочил Мухин и со страшной силой ударил психа по голове каркасным прикладом автомата. Удар был очень силен. Мухин был парнем молодым и здоровым, психа отшвырнуло в сторону и бросило на асфальт. Иванову показалось, что он услышал, как треснул череп нападавшего. Милиционеры же, не сговариваясь, вместо того, чтобы вязать наручниками поверженного противника, отбежали к машине. Слишком он был странный и слишком страшный. Иванов бросил дубинку на асфальт и выхватил из кобуры новый ПММ, которыми их перевооружили совсем недавно. Мухин навел на лежащего на асфальте противника ствол автомата. «Убил?» — спросил его Иванов, заикаясь от страха. «Не знаю, наверное», — дрожащим голосом ответил Мухин. «Так дал, что руки заболели». «Смотри, ни хрена, шевелится». Действительно, противник зашевелился и начал вставать на ноги. «Идти твою, он что, терминатор?» — пробормотал Мухин. «Не знаю. У психов бывает такое, говорят. Эй, ты, лежать!» — заорал старшина. Окровавленный бледный человек не обратил на крик никакого внимания, а встал и решительно направился к милиционерам. Нервы у тех сдали окончательно, и в грудь их противника ударили пули из автомата и пистолета. Человек в черной форме покачнулся и, даже не моргнув, пошел дальше. «Опаны по голове! Да что же это?» — крикнул Мухин, попятившись. «На, зараза!» — заорал, заглушая свой страх Иванов, и один за другим выпустил все 10 оставшихся в пистолетном магазине патронов в голову противника. Тот упал и больше не шевелился. «Во как! Вот так и лежи», — сказал Мухин. «Я наших вызываю». «Перевязаться помоги мне!» — прокусил он мне рукав. «Сволочь такая!» — сказал старшина, глядя на кровавое пятно на своей руке. «Хрен его знает, когда он зубы чистил. И кровище там у него еще спидом наградит». Террористы. 20 марта, вторник. Раннее утро. Маргарита уже 5 минут стояла возле двери в комнату Семена и стучала в нее. За ней стояли, столпившись в коридоре, Давид Самуилович, их папа, доктор Лазовский, приятель папы, которого вызвали на дом. Там же стояла мама, Белла Семеновна. Дверь была заперта изнутри, за ней были слышны какие-то звуки, но никто не открывал. «Сеня! Сеня, открой нам, пожалуйста!» — крикнула Белла Семеновна. Никакой видимой реакции на ее слова не произошло. Дверь по-прежнему была закрыта, за ней слышалась возня. «Нет, ну сколько так может продолжаться?» — заявил Давид Самуилович, среднего роста, массивный, широкозадый мужик, поразительно нахрапистым характером, благодаря которому он и сделал свою телевизионную карьеру. «Семен, открой немедленно, или я вышибу дверь. Доктор приехал». «Может, не стоит так сурово?» — тихо спросил Лазовский. «С этим лоботрясом еще не так надо. Мало я его от тюрьмы в свое время отмазывал. А что он сейчас натворил? Он даже не говорит. Семен, открой, я сказал. Открой!» Еще повысил голос Давид Самуилович, продолжая колотить жирной волосатой ладонью по дверной филенке. «Ой, Додя, не надо так, у тебя же сердце. Сенечка, открой папе, пожалуйста», — запричитала Белла Семеновна. Эти призывы тоже цели не достигли, и тогда Давид Самуилович впал в ярость. Покраснев как рак, он растолкал семейных у двери, встал напротив, качнулся и ударил в дверь плечом. Та затрещала, с косяка посыпались крошки штукатурки, а Белла Семеновна с криком «Ой-ой!» отбежала назад. «Семен, открой, я вышибу дверь!» — закричал Давид Самуилович, набычился и снова приложился в дверь плечом. Затрещала, дверь распахнулась, и он почти ввалился в комнату сына. В комнате было темно, плотные шторы задернуты и свет выключен. Валившись внутрь со света, Давид Самуилович растерянно заморгал, пытаясь хоть что-то разглядеть. В затылок ему дышал Лазовский, того подпирала сзади Маргарита, а сзади всех толкала внутрь Белла Семеновна, громко выкрикивая: «Сенечка, где ты? Что с тобой, Сенечка? Сенечка, где ты?» Что-то неприятно пахнущее вдруг навалилось из-за открытой двери слева на Давида Самуиловича, вцепилось ему руками в шею и лицо, и чьи-то зубы сомкнулись на его толстой шее, там, где под слоем жира по сонной артерии струилась кровь. Страшная боль пронзила все тело Давида Самуиловича. Из вскрытой артерии ударила струя крови, плеснув на стену и потолок.